Аталья, первая узнав о приезде Волковых, явилась к ним на постоялый двор, оценила качество Александры, перевезла ее к себе во дворец, перерыла ее платье, настрого запретила надевать что-либо московское, мой друг. Это одежды самоедов. Про лучшее-то платье, плаченое по 100 червонцев. Парики, но их носили в прошлом столетии. После праздника нимф в Версале париков не носит крошка. Приказала горничной бросить в камин все парики. Санька до того заробела, только моргала, на все соглашалась. Аталья раскрыла свои сундуки и обрядила Александру, как фам де калите в вечерней робе. Август с приятным удивлением смотрел на московскую Венеру. Две пепельно-русых волны на склоненной голове, кудрявая прядь, падающая на низко открытую грудь, немного цветов в волосах и на платье, простом, без подборов, на боках, похожем на греческий туник, через плечо тканный золотом плащ, волочащийся по ковру. Август взял ее за кончики пальцев, склонясь, поцеловал. Она только мельком увидела багровые лица баронесс. Вот он, жданный час. Король был, как из-за 3 9 земель, будто из карточной колоды, большой, нарядный, любезный, с красным ртом, с высокими соболиными бровями. Санька очарованно глядела в его уверенно заблестевшие глаза. — Погибла!